Дорогие мальчики и девочки, скажите-ка мне, любите ли вы сказки? Что? Погромче, пожалуйста. А, вот теперь слышу, любите. Ну тогда садитесь поближе, сейчас вы услышите очень-очень интересную сказку. В этой сказке мир чудес, вам свои откроет тайны, пропоют река и лес, на мотив необычайный. Сила веры и добра победить в сражениях сможет золото и серебра, дружба верная дороже. Золото и серебра, дружба верная дороже. Сказка о Василисе Премудрой – старинная русская народная сказка, а потому спутниками нашими в волшебном путешествии будут русские народные инструменты – сладкозвучная домра. Озорная жалейка. Развеселая балалайка. А теперь слушайте. Жили-дружили мышь с воробьем. Ровно 30 лет водили дружбу. Кто что не найдет, все пополам. Да случилось, нашел воробей маковое зернышко и думает, что тут делить? Клюнешь разок, и нет ничего. Взял, да и съел зернышко один. Хорошо ли это, плохо ли, но узнала о том мышка и не захотела дружить с воробьем. «Давай, — говорит воробей, — биться не на жизнь, а на смерть». Собрала она всех зверей, а воробей — всех птиц. Дня не прошло, начался великий бой. Много пало тогда и птиц, и зверей. В бою там ранили орла, только и смог он взлететь на сосну высокую. А в ту пору охотник мимо шел. Темный лес, расступись, я не просто здесь слоняюсь, для жены молодой. Ничья забыть желаю, ждет она свет краса. Смотрит грустная в оконце золотая коса. Под косой луна и солнце золотая коса. Под косой луна и солнце. Я не просто здесь слоняюсь, для жены моей. светит краса. Смотрит грустная в оконце золотая коса. Под косой луна и солнце золотая коса. Под косой луна и солнце. Да, ох, и долго же мне еще до дому, до милой женушки добираться. К тому же с пустыми руками вовсе стыдно возвращаться. И куда это сегодня все звери, птицы подевались? Ой, да вот и дичь! Ишь, как притаилась, но меня-то глазорки. Ну-ка, не подведи ружьишко. Не убивай меня, добрый молодец. Что тебе толку в мертвом орле? А я тебя награжу. Ой, что это? Не как человечьим голосом птица говорит. Да нет, верно показалось. Ну да ладно, стреляю. Да постой же, добрый человек, не стреляй. Не сделал я тебе ничего худого, а за добро добром заплачу. Орел, это ты со мной говоришь или мне чудится? Да, да, это я тебе, охотник, прошу. Не убивай меня. Убьешь, мало будет прибыли, а живьем возьмешь, пригожусь я тебе. Пригодишься, ну и дела. Да что толку-то от раненой птицы? Нет, может, ты и говорящий, но какая-никакая все ж добыча. Ну, ружьишко, не подведи. Стой же ты, неразумный! Ты меня домой забери, да прокорми 3 года, 3 месяца и 3 дня. А уж я, как наберу силушки, да взмахну крылами, добром тебе заплачу. Ох, да ну что с тобой делать? Конечно, стрелять я не буду. Давай, садись мне на плечо. Так и быть, снесу я тебя в мой домишко. Ну ж не обессудь, хоромы-то у меня небогатые. Были небогатые, да зато будут богатые, если меня слушать будешь. Для начала порадуй тебя добычей. Ты за целый день ничем не разжился, да зато я тебе пригожусь. Открою я тебе дорогу на поляну, где битва у нас была великая. Много мы там зверья побили. Пойдем, будет и тебе поживишко немалое. Пошел охотник на поляну, а там куницам да лисам счета нет. Столько шкурок охотник из леса принес. Он их на базаре продал, а на вырученные деньги накупил хлеба на запас и насыпал сверхом закрома. Время идет, а охотник сидит на заваленке, да знай себе, на жалейке играет. Весело звучит музыка, да не весело орлу. Болит крыло его, не может он, как прежде, в небо взмыть. Оттого-то и песня орла грустная, печальная. Как тяжко орлу ощущать бессилье. Привык он над пропастью гордо парить, а ныне тоскует в чулане пыльном, где грустно лучина ночами горит. Как рвется он к свету, как жаждет свободы, как горько он стонет о прошлом своем. Но давят, так давят здесь низкие своды. коней по ветрам ощутить под крылом. Скорей по ветрам ощутить под крылом. Как бы то ни было, охотник и его красавица-жена выходили таки орла. Стал он силой былой наливаться и все чаще пробовал взлететь в бескрайнюю синеву неба. И вот однажды позвал он охотника. Ну, охотник, видно, пришло время тебе отнести меня к той самой высокой сосне, где мы с тобой повстречались. Да как же я то место найду, ведь сколько времени прошло. Да, времени пролетело немало. Ровно 3 года, 3 месяца и 3 дня. Да только место то ты без труда найдешь. Вот и пошел охотник без оглядки с орлом на плече в самую гущу леса. О, да и впрямь та поляна, будто во сне нашел. Вот и сосна. Чудеса, да и только. Зашумел тут лес, загудели деревья, а орел взвился за тучи и с разлету ударил вихрем самое большое дерево и расшиб его в щепки от верхушки до самого корня. Так весь лес кругом и зашатался. А, ну вот, собрался я с прежней силой. Теперь все я смогу, добрый молодец-охотник. Давай-ка забирайся на мое крыло. Понесу я тебя на свою сторону и расплачусь с тобой за все добро. Поднялся орел с охотником на крыле высоко-высоко. Эй, охотник, посмотри-ка вниз. Что ты видишь? Вижу синее море. А велико ли оно? Да с колесо. Тряхнул тут орел крыльями и сбросил охотника вниз. Дал ему спознать смертный страх и подхватил, не допустя до воды. А посмотри-ка теперь на синее море, далеко ли? С куриное яйцо, пожалуй. Тряхнул орел крыльями и опять сбросил охотника вниз. Над самой водой подхватил его и поднялся вверх. Еще повыше прежнего. Ну, а теперь посмотри на синее море. Велико ли? А теперь смаковое зернышко. И в третий раз стряхнул орел крыльями и сбросил охотника с поднебесья. Да опять до воды не допустил. Ох, и напугал же ты меня. Ну, понял ты теперь, что такое смертный страх. Ох, да как не понять? Думал, все, конец мой пришел. Вот и я так думал, когда ты на меня ружье наводил. Но ничего, теперь мы с тобой за все рассчитались. За зло мы с тобой рассчитались, давай за добро считаться. Поил ты меня, кормил, всем делился. Теперь настал мой черед. Взгляни, что там на столбе написано? Написано тут, постой-ка, постой. За этим столбом медный город есть, на 25 верст вдоль и вширь. Это что ж такое за город? В том городе сестра моя старше живет. Все в этом городе медное. Кланяйся ей,

вас, царевна Меденица. Мы вас ждем, хлеб с солью встретит вас, царевна Меденица. Добро пожаловать, добрый молодец. Какие ветра тебя к нам принесли? Здравствуй, государыня. Братец твой поклон тебе посылает. Да откуда ж ты братца моего знаешь? А братца твоего я знаю вот от чего. Встретил я его в лесу, больного, раненого. Кормил и поил целых 3 года, 3 месяца и 3 дня. Спасибо, добрый человек. Вот же тебе злато, серебро, каменья самоцветные. Бери, сколь душе угодно. Нет, государыня, не возьму я ни злата, ни серебра. Отдай ты мне медный ларчик с медными ключиками. Ну уж нет, голубчик, тот сапог, да не на ту ногу надеваешь. Ларец мой волшебный, шутить ты изволил, его не отдам я, друг мой. Пусть даже ты брата лелеял и хвалил, но ларчик мне нужен самой. На такие слова повернулся охотник и пошел, голову повеся, и все, как было, рассказал орлу. Рассердился орел, подхватил охотника и полетел дальше. Летели, летели, и говорит охотнику орел: а ну посмотри, добрый молодец, что позади, что впереди деется. Позади пожар горит, а впереди цветы цветут. А знаешь ли ты, что это значит? Нет, голубчик, мне не вдомек. То медный город горит, а цветы в серебряном городе цветут. Вот сейчас пониже опущусь, видишь столб серебряный? Как не видеть? Да чего красивый, весь резной да черненный. А вот здесь подпись. За этим столбом стоит город серебряный. Так вот, здесь живет моя средняя сестрица. Иди к ней, приветит она тебя, да не проси у нее богатства. Проси ларчик серебряный с серебряными ключиками. Ну что ж, пошел охотник в серебряный город к царице Серебрянице. Динь-донг, динь-донг, ты слышишь звон волшебный, тот хрустальный перезвон, радость для вселенной. Серебром звездопад, полночи молчание, нежный яблоневый сад и ручьё журчанье. Будь не к нам предметлом, будешь здесь счастливым, отдают серебром шелковые гривы. Динь-донг, динь-донг. Ох, спасибо, ну и красота же. И все в подарок, и шуба серебристая, и уздечка наборная. Конечно, ты брата нашей царицы спас. Спасибо тебе, добрый охотник. Уж так я тебе рада. Выбираю в моем царстве в награду, что любо тебе. Все мне любо, да не могу я взять подарки твои драгоценные. Вот только если подаришь ты мне серебряный ларчик с серебряными ключиками, и будет мне самое что ни на есть высшая награда. Ишь ты, вот на что глаз положил. Нет, не тот кусок хватаешь, не ровен час подавишься. Надо же, ларчик ему подавай. Что, вижу, опять ты с пустыми руками идешь. Ох, сестрицы, сестрицы. Ну да ладно, и со средней, как со старшей будет. Полетели! А теперь обернись. Позади зарево на полнеба. Что это, орел? То серебряный город горит по делам неблагодарному. А мы с тобой вперед полетим в золотой город. Там моя младшая сестрица живет. Верно, от этого столба его начало. Да так и есть, вот надпись. За этим столбом золотой город стоит. Ух, а столб-то до чего красивый. Весь горит, переливается. Неужто из чистого золота? Конечно, здесь все из чистого золота. Да поспеши, охотник друг, сходи ты к царице Золотице, моей младшей сестрице, и попроси золотой ларчик с золотыми ключиками. пошел наш охотник к царице, орловой сестрице, рассказал все и попросил в награду за спасение брата золотой ларчик с золотыми ключиками, как орел наказывал. Послушала его сестрица, подумала, головой покачала. Ох, дорог же мне мой ларчик, да ведь брат-то дороже, как не отдать? Спасибо тебе, добрый молодец, что брата мне сохранил. Как же мне благодарить тебя, красавица! Какое же доброе сердце у тебя! Ну да мне пора в путь-дорогу. Прощай, не поминай лихо! Ну вот теперь я знаю, который из сестриц меня взаправду любит, а для которых богатство дороже брата родного. Бери же, охотник, подарок этот бесценный, иди с ним домой, да смотри, не отпирай ларчика, пока до дома не дойдешь. Понял ли ты меня? Понял, как не понять? Ну что ж, видно, и вправду пришла пора нам распроститься. Меня дома жена верно заждалась, а тебе в небо лететь. Прощай, будь счастлив! И ты будь счастлив, охотник! Прощай, да не забудь! Не открывай ларчик раньше времени! Назад к родной сторонушке, к жене любимой я спешу. Подарки, милой жёнушке, несу и не грущу. Подарки, милой жёнушке, несу и не грущу. Она моя заветная, всё у окошка ждёт. Небось, не плачь, голубка верная, идёт, идёт твой гость. Не плачь, голубка верная, идет, идет твой гость. Назад к родной сторонушке, к жене любимой я спешу. Подарки, милой жёнушке, несу и не грущу. Подарки, милой жёнушке, несу и не грущу. Ох, и уморился же я. Сяду-ка хоть на пенёк, да отдохну-ка чуток. Интересно, а что же это в ларчике? Да почему нельзя его, прежде чем до дому дойдёшь, открыть? А может, ну хоть чуточку, хоть на минуточку, что может случиться? Не открывай, охотник. Сказывал тебе орел. Так я и не открываю. Мне и не интересно вовсе. Ну, в общем-то, интересно, конечно. Но ведь не велено открывать. Ох, а вы, ребята, всегда слушайтесь, когда старшие вам велят. То не делай, это не смей. Правда, иногда так и хочется запрет нарушить. Да вы постарайтесь данное слово держать. А то беда может случиться. Вот как с нашим охотником. Ну, никто не видит. Вот открою, а потом тотчас и закрою. Раз! О, какой дворец вдруг появился! Да весь изукрашенный! Это ли не диво? И чего это мне орел сказывал ларчик не открывать? Сейчас-то диво дивное, да как бы потом... Каяться не пришлось. И столы-то здесь накрыты, и чего на них только нет. А вот и слуги, и до чего лица добрые. Дворцовые мы слуги, тебя давно мы ждем. Всегда тебя спасем. Накормим и напоим, и спаленку сведем. Ой, какой ты! Постойте, как же так? И даже не забыл я, какой же я дурак. Немедленно откройте, не помню я тебя. Иди, иди, охотник, не держим мы тебя. Держать-то вы меня не держите. Да как от такого богатства уйти? Ежели бы здесь была моя дорогая жена, вот бы вместе порадовались. Эх, зря я ларчик раньше времени открыл. Не знаю где как, а в сказках все бывает по-сказочному. Сидит на берегу охотник, горюет, а тут откуда ни возьмись, из самой воды поднимается старичок. Борода по пояс, волосы до пят. О чем горюешь, добрый молодец? Еще бы не горевать. Вот как тут быть? Как собрать большой дворец в малый ларец? Пожалуй, помог бы я тебе, да ведь ты, верно, не согласишься. Чего это я не соглашусь? Ну, к примеру, за то, что я тебе большой дворец обратно упрячу в малый ларец, согласишься ты мне отдать то, чего дома не знаешь? А чего я дома не знаю? Я все знаю. Ну, а может, чего не знаешь, то и отдай. Какая тебе разница? И вправду, зачем мне то, чего я и знать-то не знаю? Не соглашайся, охотник. Век казниться будешь. Забирай, добрый человек, то, чего я не знаю. А мне ларчик уж больно охота жене привезти. Так по рукам выходит? Выходит по рукам. И мига не прошло, как старичок исчез, и дворец исчез, как не было, а стоит охотник, один-одинешенек на берегу, а возле него ларчик золотой с золотыми ключиками. Ну, взял его охотник и весело пошел в родные края. Назад к родной сторонушке, к жене любимой я спешу. Подарки, милой жёнушке, несу и не грущу. Подарки, милой жёнушке, несу и не грущу. Она моя заветная, все у окошка ждет, небось. Не плачь, голубка верная, идет, идет твой гость. Не плачь, голубка верная, идет, идет твой гость. Назад к родной сторонушке, к жене любимой я спешу. Подарки, милой жёнушке, несу и не грущу. Подарки, милой жёнушке, несу и не грущу. Ой, вернулся, голубь мой ясный. Пришел, куда же я денусь, любавушка моя? Уж как я к тебе шел, как стремился. Скажи, а нет ли в нашем дому того, чего я не знаю? Да как же нет, милый друг. Подарок я тебе приготовила. Лучше не сыщешь. О чем ты? Скажи, не томи. Сколько мы с тобой о сыночке мечтали. Вот и родился у нас с тобой сыночек. Красивый, как ясное солнышко. Да ты никак плачешь. Это я от радости, любавушка моя, от радости. Ну, сказывала я тебе, не клянись старику. Да разве ж кто умных советов слушает? Ох, кручинушка, что же делать мне теперь? Заберут у меня мое дитятко. Ну, да может, беда мимо проскочит. Пойду хоть жену дворцом порадую. Ну, что вам сказать? Раскрылся ларец, дворец появился хитро изукрашенный. Расцвели сады, запели птицы, рыбки в прудах засновали. И стали охотник с женой жить да поживать во дворце и сыном ненаглядным любоваться, а о старике по времени и думать забыли. Смотри, женушка, какой сынок у нас растет, точно тесто на паре всходит, не по дням, а по часам. И впрямь, молодец молодцом, да и умен, пригож, душа радуется, прямо царевич, да и только. Ой, чуть было не забыла, тебя какой-то старичок чудной у реки ждет, будто со дна поднялся. Борода до пояса, волосы до пят. Ох, не тот ли? Знаешь ты его, что ли? Да нет, верно ошибся. Пойду посмотрю, а ты здесь подожди. Да это ты, старик. Нашел-таки. Неужто дитя родимое хочешь у меня отнять? А ты как хотел? Видно, ты обещать спор, да и забывать скор. Помни-ка, не ты ли слово давал? Коли дал я слово, так сдержу. Хоть и нет мне жизни без моего Иванушки, так на чем порешим? Как надумаешь, приведи Иван-царевича на берег. Вроде бы перстень твой потерянный искать. Да не обмани, я тебя где хочешь найду. Вернулся охотник домой, все жене и рассказал. Им и царство, и дворец уж не в радость, да только давши слово, держись. И вот как-то решился отец, все, сколько ни тяни, а к одному концу все придет. Отвел он Иванушку на берег реки, да сказавши, чтобы перстень отцовский искал, оставил его там. Ох! И задал мне, батюшка, задачу перстень в песке найти. Хоть весь берег обыскал, а перстенька-то не видать. А уж смеркается, и куда это я забрел? Место совсем мне незнакомое.